Георгий на хоругвях. На старой деревянной пристани, что приткнулась у пологого берега Камы напротив устья реки Айвы, было многолюдно и шумно. Максим, как и обещал Ермаку, согнал всех посадских людишек, а также всех служек местных храмов и отдаленных деревушек. Народ в праздничных одеяниях рукоплескал казакам и другому разномастному воинству, взошедшему на деревянные струги. Ударили барабаны, взвыли трубы, запели служители Божии, обнося по берегу иконы святых. Взвелись на стругах стяги святого Георгия и знамена московского царя. Как и 100 лет назад, двуглавый орел вновь зареял над темными водами Камы. Не первый раз русское воинство уходило за Урал камень. Особенно лютовал вагульский князь Ясыка, правитель Пилымского княжества. В год 1481 он осадил Чердынь, в устье Выми убил священника, содрав кожу жабьем с божьего человека. Но люто наказал его государев воевода князь Федор Курбский Черный. Словно карающий меч прошлись русские полки по землям вагулов, бежал Ясыка, потерял все владения свои. Максим стоял на берегу, молча провожая взглядом отплывающих казаков. Его родение делу принесло свои плоды. Он не зря ездил в Москву с братьями, не зря отворил двери своих амбаров, чтобы снарядить казаков. Теперь он ждал только хороших вестей. Ерофей сидел на борту струга вместе с Иваном Кольцовым. «Смотри, Ерошка, как провожает», — усмехнулся Кольцов. «Словно в пекло отправляют». «Оно и есть пекло», — горько прошептал Ерофей. «Ну, говори громче, не услыхал». Ерофей натяжно улыбнулся. «Говорю, что пекло и есть, только снежное и морозное». «Да ты не бойся», — рассмеялся Кольцов. «С добрыми казаками идешь в поход!» В полутемной келье Соликамского Свято-Троицкого монастыря инок при свете свечи записал так. 1 сентября в год 1581, в день мученика Андрея Стратилата, казачий атаман Ермак Тимофеевич и другие именитые атаманы Иван Кольцов, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк, с числом воинов, коих было 840, отплыл по реке Каме от Орел-городка вверх по Чусовой реке во владения вагульские и татарские. И раскинула Пресвятая Богородица свой покров над воинством Христовым. Ермак стоял на борту струга, всматриваясь в дикие, поросшие вечно зеленым лесом берега Чусовой. Он кликнул вагульского охотника Унеме. «Не бойся, князь», — спокойно ответил вагул. «Места здесь тихие, татары сюда почти не заходят». Вагул поправил колчан со стрелами. «Зайдем скоро в другую река, а за ней будет камень, а там и до другой реки близко». Лицо маленького вагула искажали редкие порывы внутренней ярости. Ему не по душе было вести на свою землю московитов, помня, насколько силен был их маленький бог на деревянном кресте. К ним подошел Кольцов. «Как близко, вагул!» «На судах не пройти, на конь, на олень пройти, на судах нет!» Унеме почесал затылок. Он вдохнул холодный воздух хребта и смотрел на этих двух московитов в кафтанах с соболиными воротниками, разговаривающими между собой на еще плохо понятном ему языке, напоминающим рычание медведя в берлоге. «Волок придется строить для стругов», — добавил Иван. «Знаю, Ваня», — покосился на него Ермак. «Где волок, а где и на себе придется струги тащить?» «Так и потащим», — усмехнулся Кольцов. «Где наша не пропадала? Помнишь, на Ливонской войне крепость брали? Из луков стреляли, копьями забрасывали. А взяли же!» «А тут струги перенести на руках. Управимся!» Кольцов достал кисет с табаком и засыпал в люльку. Раскурив трубку, он пустил струящийся густой дым. «Нам бы до зимы перейти за камень», — недовольно сопя буркнул он. Поежившись, он еще раз затянулся и посмотрел на Ермака. «Как думаешь, Ерема, поспеем?» «Должны поспеть», — отрезал Ермак. «А не поспеем, так на зимовку встанем. Острожек срубим, а весной пойдем по Тагил-реке». «Острожек», — рассмеялся Кольцов. «Острожек срубим и будем в нем куковать до весны». «А что, Ерема?» Кольцов выпустил из трубки кольцо дыма. «Так и назовем острожек. Кукуй городок». «Чудак ты, Ваня», — отозвался Ермак. Казаки рассмеялись. Часовая заканчивалась, и казачьи струги вошли в Серебряную. С бортов стругов уже был виден перевал, местами поросший густым ельником и соснами. На пологий берег выскочил заяц. Несмотря на пролетавший снежок, он был еще полностью серым. «Видишь, Вань», — рассмеялся Ермак, — «даже зайцы шубу не меняют». «Нас ждут», — кивнул головой Иван. «Ох, и помучаемся мы здесь», — уныло молвил Кольцов. «Пройдем перевал, там другая река будет», — отозвался Унеме. «Спустимся по ней до Туры, а там будут земли князя Япончи. У князя Япончи много лошадей и оленей есть, золота много, богатый князь», — сверкнул белоснежными зубами Унеме. «И откуда ты все знаешь, Вагул?» — оборвал его Кольцов. «За камнем земли вагулов, татари пришлые здесь. Много людей наших побили, юрты свои поставили. Унеме знает. Татари пришли, сказали, вагул неверный, плохой вагул. Вагул новый бог нужен. Мое племя ушло в тайга». «Ну хорошо», — поддержал его Ермак. «Япанча так япанча. Есть у них оружие?» — спросил он у вагула. «Оружие, как у вас, нет, луки да стрелы. Кони есть, много коней», — добавил Унеме. Кольцо рассмеялся. «А мы, чай, в открытый бой с ними вступать не собираемся. Нам сам хан Кучум нужен. А по этим пальнем из пушек, так сами разбегутся». «Не кипятись, Вань», — оборвал его Ермак. «Сначала камень перейти нужно, а там и с Япончой поговорим». Атаман поправил пистолет на поясе. Струги уткнулись в берег. «Баста, хлопцы!» — закричал зычным голосом Ермак. «Приплыли! Дальше на себе!» «Как на себе?» — послышались возмущенные крики казаков. Казаки стали спрыгивать на берег, поросший ивняком и сухой травой. Они испуганно озирались и крепко сжимали рукояти сабель и пищали. «А так!» — в ответ закричал Кольцов. «Нет нам дальше на стругах пути! Через перевал на себе струги понесем, братцы! Ставь лагерь!» «Как на себе, Вань!» — разносилось отовсюду. «А вы что, думали, по степи разгуляться пришли? Кому не нравится, идите пешком обратно, полезайте на печь!» Кольцов вытащил из-под мешковины топор и крикнул. «Айда сюда, браты! Получай топоры! Лес рубить будем до хребта! Нечего сочковать!» С борта другого струга выпрыгнул Никита Пан. Он деловито подошел к Кольцову и усмехнулся, глядя тому в глаза. «Ну давай, Вань, и мне топор-то. Чего сидеть да прохлаждаться? Чай не на хате горилку пить собирались». Он скинул кафтан и засучил рукава рубахи. «Давай, братцы!» — закричал Никита. «Нечего ломаться, як девки на выданье!» Он сделал первый удар по сосне у самой кромки воды. «Эх, где наш не пропадала? Ой, на горе два дубки!» Весело затянул он старую казацкую песню. Щепа полетела в разные стороны от его ударов. Он с таким усердием принялся молотить топором по дереву, словно за ним стояла хата, в которой спрятали самую красивую хуторянку на Днепре. Его усердие передалось и остальным казакам. Засучив рукава и поцеловав нательный крест, воинство Ермака с особым остервенением принялось расчищать проход до хребта. Лесная стена потихоньку редела. Ермак заметил, как куда-то испарился вагул Унеме. По примятой траве было заметно, что вагул ушел в лес. «Вань, что думаешь, продаст вагул?» Ермак кликнул Кольцова, отчаянно рубившего топором ствол лиственницы. «Да не, атаман!» — крикнул в ответ Иван. Куда он денется? Поди прильнул лбом к сосне. Прощения у леса просят за бесчинство наше. Такой уж народец эти вагулы. К вечеру появился Унаме, таща за собой тушу сикача. Кабан испускал последнее дыхание, но был еще жив, из его ноздрей валил пар. «Ай да вагул, ай молодец!» — крикнул Кольцов. «Порося принес!» Унаме бросил тушу кабана у струга. «Будет московит, горячий суп варит. Сил много надо, московит, рубить лес!» — пролепетал он. Унаме вытянул из ножен кинжал, оттянул левую ногу кабана и одним ударом вонзил железо в тело животного. «Как, Ерёма, испробуем нынче свежего порося?» — кивнул Кольцов, глядя на огромную тушу. «Солонину жрать будем, Ваня», — грубо ответил Ермак. «Порося казакам, атаманы перебьются». «А то оно и верно, Ерёма», — крикнул Кольцов, продолжая валить ставшие у него на пути деревья. Через месяц адского труда и борьбы с лесными великанами струги спустили в реку Тагил на другой стороне хребта. Тагил-река уже покрылась тонкой корочкой льда. Казаки пилили стволы и стесывали с них толстую кору. На покрытой инеем земле стали расти бревенчатые избы, из которых повалил сизый дым. «Ну что, Ермак Тимофеевич?» Иван показывал поставленные ровными рядами избы. «И здесь Русью запахло». «Верно, Иван». Ермак пригладил руками густую бороду. «Еще часовню поставим и почитай первый городишко за Урал камнем». «Эх, Ерема!» — прохрипел Кольцов. «Сколько их еще будет-то городишек этих? Всю Сибирь возьмем. Без остатка». «А не подавимся, Вань?» Ермак кос посмотрел на казацкого старшину Ивана Кольцова, который уже мечтательно закатил глаза, представляя вазы пушнины и золота, текущие через перевал в Русь-матушку. «Поглядим, Ерема!» — буркнул Кольцов, щелкая саблей в ножнах. Чтобы обезопасить лагерь, Ермак приказал обнести маленький городок чистоколом. Унаме уходил с небольшим отрядом на охоту, чтобы не тратить запасы провизии, взятой из владений Максима Строганова. За городком казаки соорудили из бревен небольшую верфь, куда затаскивали поврежденные при переходе через хребет струги. Бочки со смолой, взятые из амбаров Максима, как нельзя кстати пригодились. Днище некоторых стругов были ободраны до светлой древесины и в любой момент могли дать течь в походе. Казаки доставали смолу, ставили большие котлы и разводили под ними огонь. Ерофей, будучи уже подопечным Кольцова, не менее родил общему для всех казаков делу. Он таскал из металлического котла в деревянном ведре горячую липкую смолу к стругам. Ермак смотрел в промозглую лесную даль, стоя на небольшой деревянной башенке. Снег под ногами казаков хрустел, оставляя мягкие следы. Морозов еще не было, но корка льда на реке все больше нарастала. Пробив во льду дыру, казаки опустили в нее большую самовязанную сеть. Остановившись на зимовку в Кокуй-городке, казаки не бросили своих прежних занятий. Чтобы народ не заплыл жирком во время вынужденного сидения, Ермак с Никитой Паном разбили казаков на десятки, которые устраивали импровизированные сражения между собой. С каждым новым днем мороз становился крепче. Сизый густой дым из натопленных печей уже не стелился по крышам срубов, а поднимался высоко вверх. Зима на Уральском хребте вступала в свои права скрипучим снегом под шагами казацких сапог и валенок. «Мороз невелик, а стоять не велит!» — раздавались зычные казацкие голоса среди дремучей уральской тайги. Ерофей смотрел на затянутое снежной пургой окно. На неказистом деревянном столе тихо таяла свеча. Напротив избы с вечно зеленой красавицей еле облетел снег. «Росомаха балует», — усмехнулся Кольцов. «Ищет, чем поживиться в такую пору. Не спит она, как медведь, зимний странник. Иной раз и пострашнее косолапого будет». Ерофей перевел глаза с окна на Ивана. «Чудные здесь места». «Чудные», — согласился Иван. «И народец раньше здесь чудной жил. Чуть кликали. Но об этом тебе лучше у нашего вагула спросить». Он Эме ввалился в избу с двумя подстреленными из лука тетеревами. Отряхнув сунтов снег, он поклонился и скинул колчан со стрелами. «Далеко не ходил, прямо здесь нашел». Он кинул тетеревов подле порога. «Тихо в тайге, страшно». Иван согласно кивнул. «Вон вагул, охотник местный, и то боится». Ерофей недоверчиво посмотрел на Унэме. «Чего бояться-то? Медведь спит, а остальные животины человека за 5 верст обходят». «Ай, Руса!» — Унэме покачал головой. «Тайга всякая бывает. Устал в дорога, зима обнимет. В снежный сон попадешь, не проснешься». Ерофей махнул рукой. «Да ну, Иван, эти страшилки вагульские слушать!» Ерофей встал из-за стола. «Лучше расскажи про Ливонскую». «А чего рассказывать?» — усмехнулся Кольцов. «Война и есть война». «И немцев били?» Ерофей вопросительно уставился на Ивана. Кольцов только закончил набивать трубку табаком. Он хитро прищурился и встал из-за стола, чтобы взять из печи уголь. «И немец тоже», — усмехнувшись, ответил тот. «Только они не совсем немцы, ливонцы». «Один хрен нехристи и еретики», — он махнул рукой и подошел к Унэме. «Ну, показывай, вагул, чего добыл-то?» Унэме радостно подхватил убитых им тетеревов и поднял их за шеи. «Хороши», — цокнул языком Кольцов. «Снеси одного атаману», — распорядился он. Зима подходила к концу. Уже на скатах крыш, стеленных обычными деревянными досками, появились первые сосульки. Затасковали тетерева и глухари в глухой лесной чаще. Казаки обметали струги, заботливо укрытые зимой снежным покрывалом. Какой городок зашевелился, ожил, словно букашка, почуявшая приход весны и теплого весеннего солнца. Снег с грохотом скатывался с крыш, образуя перед маленькими оконцами казачьих изб ледяные откопели наросты. Окрестные леса и поля словно застыли в предвестии скорого ледохода. Ермак отворил дверь избы. «Скоро уже!» Он вдохнул полной грудью ранний весенний воздух и расправил плечи. «Засиделись мы здесь, пора и честь знать. А ну, казаки!» — закричал он басовито. «Тягай струги к реке!» «Так рано еще, атаман!» — закричали в ответ. Кольцов толкнул Унэме вперед. «Иди посчитай, сколько там еще осталось». Вагул, словно лиса, скользнул к первой березе, наклонив ветку. Он закрыл глаза и провел ладонью вдоль ветки. «Мало-мало, а 7 лун осталось!» — крикнул Унэме. «Неделя, стало быть!» — устало выдохнул Кольцов. «Наконец-то! Ну, неделю-то еще потерпим, да, Ерема?» — радостно крикнул он, обращаясь к атаману. «Эхма!» Кольцов ударил ладонями по коленям, словно собирался пуститься в пляс от такой вести. «Разгуляй меня, ядреного ж!» — закричал Кольцов на весь городок. «Казаки, собирайся!» «Атамен уже готов выступать в поход?» К Ермаку подошел долговязый немец в шлеме Мариньон, держа в руках алебарду. «Мой солдат очень плохо провел этот суровый русский зима. Максим Строганов обещал мне, что мой солдат будут хорошо кормить. Посмотри, атаман, мой солдат голодный». Из избы вышел один из немецких рейтеров. Он глубоко вдохнул и повалился прямо на крыльце. Немец перевернулся спиной к срубу и вытянул ноги. «Немчуру накормить до отвала, пока пузо не лопнет», — распорядился Ермак. — «Хоть и наемники, но такие христиане». «А что еретики, так там Господь сам решит. Накормить всех». «Иван!» — крикнул Ермак. Иван подошел к атаману с радостной ухмылкой на лице. Кольцов постоянно вбирал носом воздух и приговаривал про себя. Весна, весна, матерь ее. Расскажи мне, Ваня, как такое получилось, что рейтеры впроголодь всю зиму сидели? А пес его знает, атаман. Кольцов сделал удивленные глаза. Сделаю, атаман, кивнул Кольцов в ответ. Эй, немчура, стройся, харч получать будете. Заскрипел тяжелый амбарный замок, а двое казаков вытащили тушу барана. Тут же спешно развели костер и эту тушу насадили на большой железный вертел. «Ну смотри мне, еретики!» — выговаривал Кольцов собирающимся у костра рейтерам. «От казаков отнимаю, чтобы вас нехристи накормить!» Рейтеры отрезали кинжалами куски баранины, отправляя ее в рот, нисколько не заботясь о гигиене. «Оголодали, черти!» — рассмеялся Иван. «Чтобы так же воевали, как жрете сейчас!» Он прошел вдоль костра, похлопав одного рейтера по плечу. Он Эме стоял и смотрел, как рейтеры пожирали сочное мясо, отправляя в рот один кусок за другим. Он покачал головой и спросил Ерофея. «Почему они такие голодные? Ведь у них и у московитов один бог». Ерофей покосился на Вагула. «Незачем тебе это знать, Вагул, не твоего ума дело. Иди, белок стреляй лучше». Маленький охотник обиделся и зашагал в сторону леса. «Чего это он?» — спросил подошедший Кольцов. «А я что ему, пастырь, что ли, догмат толковать?» — раздраженно ответил Ерофей. «Не серчай, Ероха!» — Иван хлопнул Ерофея по плечу. «Не время еще. Придут в их земли добрые пастыри. Лучше, чем мы, объяснить смогут». «Ты и вправду думаешь, Иван, что дикарям нужна вера Христова? Они лесом и охотой живут». «Ну, сейчас лесом, а потом верой будут. Чай Русь тоже не сразу крестили. Сколько народишку по лесам бегало, идолам деревянным молилось». Кольцов перекрестился. «А вон, смотри сейчас, вся Русь церквями каменными обросла. Придет и их время». «Сомневаюсь я, Вань», — Ероха недоверчиво покачал головой. «А это не твоя забота, дурья твоя голова», — усмехнулся Кольцов. «Дай время».